9. Косарев. Я поднялся, как и хотел, в 5:30. Будильник меня вытащил из постели. Я принял ванну, оделся и выскочил из номера. На первом этаже заспанный портье взглянул на меня мутным взором, изумленно покачал головой, дескать, и куда тебя несет в такой ранний час? Возле дома, в котором остановилась интересующая меня личность, я был в 7:05. До 7 было время, и я стал искать, где бы укрыться. Укрытие я нашел на противоположной стороне улицы, возле груды камней. За ними и устроился. Земля была сыроватая, однако сей недостаток скрашивался тем, что меня за огромными камнями не было видно. Нужный объект появился 7:50. Значит, очень спешил. И это следовало не только из того, что он вышел раньше намеченного им же самим времени, но и из того, как он торопливо двигался. Я выждал, когда он отойдет от дома, затем вынырнул из своего укрытия и поспешил за ним. Парень привел меня в поселок, к дому, где в поле моего зрения попала еще одна знакомая личность. То была невеста Артура. И теперь мне уже приходилось следить за ними обоими. Я постарался все сделать как можно лучше, и, как мне кажется, это мне удалось. Я проследил, как они прошли к гостинице, а затем оттуда направились к морю. То, что женщина остановилась в гостинице, это я понял уже хотя бы из того, что она вышла со своим спутником из сего заведения без чемодана. В какой-то момент я подумал, а не купаться ли ребятки отправились поутру? Но затем понял, никак нет. Во-первых, у них с собой ничего не было. Во-вторых, не доходя до моря, они свернули и направились вдоль пляжной полосы. И потому, в каком направлении они двигались, я стал догадываться, что будет их конечным пунктом. И не ошибся. Они прошли на территорию прибрежного кафе. А вот я того же делать не стал. Я примостился возле деревьев и стал наблюдать за этой парочкой издалека. Они сели за столик и какое-то время были одни, а затем заявился третий. Все были в сборе, и я довольно хмыкнул. Теперь передо мной были и Киря, и Артур, и невеста Артура. Можно было спокойно идти встречать Родова и рапортовать об обнаружении всех интересующих его личностей. Но делать этого я не стал. До прилета самолета оставалось время, а потом я хотел обезопасить себя и продолжал терпеливо наблюдать за троицей. Я дождался, когда они закончат беседовать, затем Мила и Киря встали и ушли, оставив Артура. Ивин Артур остался один. Я еще немного подумал, а потом решил, что это будет лучшим, прекратил прятаться за деревья и двинулся к кафе. Меня не смутило то, что когда я появился там, Артур сунул руку под пиджак. А вот Артура кое-что смутило. Когда я сказал, что знаю его и то, что случилось с его сестрой, вот этого он не ожидал.